Просперо, когда он вернулся в Милан. Станешь беспомощным, жалким, и добрые женщины вроде Лиззи будут навещать тебя и подбадривать. Не до бесконечности, правда. Ты-то никогда ничего не делал для людей. Все только для тебя старались. Если бы ты не приглянулся Клемент, никто о тебе и не услышал бы. Работа твоя яйца выеденного не стоила. Сплошные трюки. Теперь-то это всем ясно. Позолота тускнеет быстро, и скоро ты останешься один. Даже чудовищем ни для кого уже не будешь. И все вздохнут с облегчением, пожалеют тебя и забудут. Наступило короткое молчание, потом я сказал: «Но если это тебя так радует, зачем было признаваться? Молчал бы? Или ты хотел, чтобы я узнал?» «Плевать мне, что ты знаешь, чего не знаешь. Это твой кузен из меня вытянул. Ему бы следователем быть. Сказал, что ты подозреваешь Бена и только зря себя взвинчиваешь. Тебя послушать ты меня всегда ненавидел, а это неправда. Не такой уж ты хороший актер. Ты мне рассказал про своего дядю Перегрина. Нет у меня никакого дяди Перегрина». Я совсем запутался. «А как же Титус?» «Ты о чем?» — спросил Джеймс. «Что случилось с Титусом? Ведь я думал, его... то уж, наверное, убил Бен». Ответила Лиззи. «Час, никто его не убивал. Это был несчастный случай». Перегрин встал. «Ну ладно, кажется, разобрались, и генерал, надеюсь, доволен. Я еду в Лондон. Всего доброго, Лиззи. Приятно было повидаться». Он решительно вышел из кухни, и я услышал, что он складывает чемодан. Потом стало слышно, как Альфа-Ромео, взревев, дал задний ход на дамбу, а потом его рев постепенно замер вдали. Джеймс, между тем, встал и смотрел в окно. Лиззи, беззвучно плача, наливала под краном чайник. Она поставила его на плиту и зажгла газ. Я сказал Джеймсу: «Ты говорил, что не хочешь оставлять меня здесь с моей бредовой идеей. Ну вот, бред кончился, так что ничего больше тебя здесь не держит». Джеймс обернулся: «А какие у тебя планы насчет них?» «Никаких. С этим покончено». «Покончено?» Но я, разумеется, солгал ему. Тот день и следующие прошли как в болезненном трансе, словно бы под знаком покорности судьбе и тихой безнадежной скорби, а на самом деле полной страха и желчи. Я не чаял, когда уедет Джеймс. Весь его вид, его общество, его назойливое невидимое присутствие раздражали меня до исступления. И Лиззи меня раздражала, слезами которых не умела сдержать, глупым, умоляющим, сострадательным выражением, которое нацепляло, когда я на нее смотрел, и в котором я вдруг улавливал свой портрет, нарисованный Перегрином. Дряхлый, беспомощный экс-волшебник, предмет всеобщей жалости. Я понимал, почему Лиззи не хочет уезжать. Она дожидается того момента, когда я выбьюсь из сил и обращусь к ней за помощью, а она схватит меня и больше не выпустит. Почему медлит Джеймс, было не так ясно. Он, безусловно, поверил мне, когда я сказал, что уже не считаю Бена убийцей. Может быть, он подозревает, что я не отказался от мысли спасти Хартли, но не может же он следить за мной до бесконечности. Что я не собираюсь ехать в Лондон, в его Бентли, это тоже ясно. Проявил он немного такта, а так-то ему обычно хватало. Он бы теперь оставил меня вдвоем с Лиззи. Ему как будто и говорить со мной расхотелось, словно он преследует какую-то свою цель. Я догадывался, что он упорно думает о Титусе и казнит себя, как и я себя казню, за то, что уделял ему мало внимания.